Человек, у которого нет никаких нравственных правил и ничего святого. Переписка. Лизавета Ивановна сидела в своей комнате, еще в бальном своем наряде, погруженная в глубокие размышления. Приехав домой, она спешила отослать заспанную девку, нехотя предлагавшую ей свою услугу, сказала, что разденется сама, и с трепетом вошла к себе, надеясь найти там Германа и желая не найти его. С первого взгляда она удостоверилась в его отсутствии и благодарила судьбу за препятствие, помешавшее их свиданию. Она села, не раздеваясь, и стала припоминать все обстоятельства, в такое короткое время и так далеко ее завлекшие. Не прошло 3 недель с той поры, как она в первый раз увидела в окошко молодого человека, и уже она была с ним в переписке, и он успел вытребовать от нее ночное свидание. Она знала имя его только потому, что некоторые из его писем были им подписаны. Никогда с ним не говорила, не слыхала его голоса, никогда о нем не слыхала. До самого сего вечера, странное дело, в самый тот вечер на бале Томской, дуясь на молодую княжну Полину, которая против обыкновения кокетничала не с ним, желал отомстить, оказывая равнодушие. Он позвал Лизавету Ивановну и танцевал с ней бесконечную мазурку. Во все время шутил он над ее пристрастием к инженерным офицерам, уверял, что он знает гораздо более, нежели можно было ей предполагать, и некоторые из его шуток были так удачно направлены, что Лизавета Ивановна думала несколько раз, что и тайна была ему известна. «От кого вы все это знаете?» — спросила она, смеясь. «От приятеля, известной вам особо», — отвечал томский человек, — «очень замечательно». «Кто ж этот замечательный человек?» «Его зовут Германом». Лизавета Ивановна не отвечала ничего, но ее руки и ноги поледенели. «Этот Герман, — продолжал томское лицо, — истинно романтическое. У него профиль Наполеона, а душа — Мефистофеля. Я думаю, что на его совести, по крайней мере, 3 злодейства. Как вы побледнели!» «У меня голова болит. Что же говорил вам Герман, или как бишь его?» «Герман очень недоволен своим приятелем. Он говорит, что на его месте он поступил бы совсем иначе. Я даже полагаю, что Герман сам имеет на вас виды. По крайней мере, он очень неравнодушно слушает влюбленные восклицания своего приятеля». «Да где же он меня видел?» «В церкви, может быть, на гулянии, бог его знает. Может быть, в вашей комнате во время вашего сна от него станется». Подошедшие к ним 3 дамы с вопросами «Убли у Рёгре» прервали разговор, который становился мучительно любопытен для Лизаветы Ивановны. Дама, выбранная томским, была сама княжна Н. Она успела с ним изъясниться, обижав лишний круг и лишний раз повертевшись перед своим стулом. Томская, возвратясь на свое место, уже не думал ни о Германе, ни о Лизавете Ивановне. Она непременно хотела возобновить прерванный разговор, но мазурка кончилась, и вскоре после старой графини уехала. Слова томского были не что иное, как мазурочная болтовня, но они глубоко заронились в душу молодой мечтательницы. Портрет, набросанный томским, сходствовал с изображением, составленным ею самой. Благодаря новейшим романам это уже пошлое лицо пугало и пленяло ее воображение. Она сидела, сложа крестом голые руки, наклонив на открытую грудь голову, еще убранную цветами. Вдруг дверь отворилась, и Герман вошел. Она затрепетала. «Где же вы были?» — спросила она испуганным шепотом. «В спальне у старой графини», — отвечал Герман. «Я сейчас от нее. Графиня умерла». «Боже мой, что вы говорите?» «И кажется, — продолжал Герман, — я причиною ее смерти». Из-за этого она взглянула на него, и слова томского раздались в ее душе. «У этого человека, по крайней мере, 3 злодейства на душе». Герман сел на окошко подле нее и все рассказал. Лизавета Ивановна выслушала его с ужасом. И так эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое упорное преследование — все это было не любовью. Деньги — вот чего алкала его душа. Не она могла утолить его желание и осчастливить его. Бедная воспитанница была не что иное, как слепая помощница разбойника, убийцы старой ее благодетельницы. Горько заплакала она в позднем, мучительном своем раскаянии. Герман смотрел на нее молча. Сердце его также терзалось, но ни слезы бедной девушки, ни удивительная прелесть ее горести не тревожили суровой души его. Он не чувствовал угрызения совести при мысли о мертвой старухе, Одно его ужасало – невозвратимая потеря тайны, от которой ожидал обогащения. «Вы чудовище!» – сказала, наконец, Лизавета Ивановна. «Я не хотел ее смерти», – отвечал Герман. «Пистолет мой не заряжен». Они замолчали. Утро наступило. Лизавета Ивановна погасила догорающую свечу. Бледный свет озарил ее комнату. Она отерла заплаканные глаза и подняла их на Германа. Он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона. Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну. «Как вам выйти из дому?» — сказал наконец Лизавета Ивановна. «Я думала провести вас по потаенной лестнице, но надо бы найти мимо спальни, а я боюсь. Расскажите мне, как найти эту потаенную лестницу. Я выйду». Лизавета Ивановна встала, вынула из комода ключ, вручила его Герману и дала ему подробные наставления. Герман пожал ее холодную безответную руку, поцеловал ее наклоненную голову и вышел. Он спустился вниз по витой лестнице и вошел опять в спальню графини. Мертвая старуха сидела, окаменев. Лицо ее выражало глубокое спокойствие. Герман остановился перед ней и долго смотрел на нее, как бы желая удостовериться в ужасной истине. Наконец вошел в кабинет, ощупал за обоями дверь и стал сходить по темной лестнице, волнуемой странными чувствованиями. По этой самой лестнице, думал он, может быть, лет 60 назад, в эту самую спальню, в такой же час, в шитом кафтане, причесанный алуазо-рояль, прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уже истлевший в могиле, а сердце престарелой его любовницы сегодня перестало биться. Под лестницей Герман нашел дверь, которую отпер тем же ключом, и очутился в сквозном коридоре, выведшем его на улицу.